и мы поговорим о нас, о том, что мы можем сделать для того, чтобы наша Родина была сильной. Батюшка, что такое сильное государство? В чем сила человека и государства? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сила в чем заключается? Вся в Боге. Если человек живет с Богом, все у него прекрасно. Ведь сказано с самим Господом, без меня ничего не можете творить. То есть без меня не может ничего делать. Человек должен всегда помнить, что только нам Господь помогает. Он управляет миром, Он управляет и человеком. Все вокруг управляется Богом. И когда человек живет с Богом, тогда Господь хранит его. Он говорил, не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой. Тут имеется в виду, почему малое. Можно, допустим, иметь миллиард целый последователей Христа. Но мало это имеется в виду, вот маленький атом, он имеет огромнейшую силу. Поэтому, когда человек находится в малом, имеется в виду православном, когда без всякой ереси хранит веру православную, то Господь всегда с ним. Ведь даже тогда, когда еще не было Христа в Ветхом Завете, Господь обращался к израильскому народу, а израильский народ – это единственный народ, который хранил веру в истинного Бога, Творца неба и земли. И Господь говорил, обращаясь к Израилю, «Израиль, помни, если будешь соблюдать мои законы, то придет благословение на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на землю. Если враги нападут на тебя, тысячи, то ты сотнями отразишь их». И далее Господь говорит Израилю, «Израиль, помни, если будешь нарушать мои законы, то придет проклятие на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на землю. Если враги нападут на тебя сотнями, ты тысячами не можешь их отразить. И рассею я тебя по всему лицу земли». Так оно и было, когда нарушали повеление Господне, когда уклонялись от Бога, Творца Вселенной. И, конечно, можно сказать так, что Израиль согрешал. За грехи приходилось ему терпеть 400 лет в египетском плену, 70 лет в вавилонском плену. И поскольку Израиль не принял Мессию, Христа Спасителя, Бога, пришедшего во плоти, а Россия была языческая, наша страна, то в нашей стране тоже много было грехов. И пришлось потерпеть и 300 с лишним лет под монгольским игом, 70 лет под коммунистическим игом. То есть как бы все повторяется. Но мы знаем так, что в Ветхом Завете народом руководил сам Господь. А потом народ говорит, «Господи, а мы не хотим, чтобы нами Ты управлял. Мы хотим избрать себе царя». Но поскольку Господь дал ему свободную волю, то выбрали себе царя Саула, потом Давида, Соломона. И вот, вот эта преемственная царская власть, она дошла, проникла и в нашу Россию, и до сегодняшнего дня в России тоже были цари. И царь Николай I, царь Николай II. А потом народ говорит, а мы не хотим, чтобы нами царь управлял, мы сами будем управлять. И убили царя. И куда же пришли? Господь ведь не нарушает нашу свободную волю. И пришли в тупик. И не знаем, что нам делать. Как страшно жить без Бога. Вот когда душа выходит из тела, тело охлаждается, рассыпается прах земли. И когда в 1918 году отделили церковь от государства, а церковь это была душа государства, сразу все охладело, и все в прах рассыпалось. И 90 миллионов, а свой надок и 120 уничтожили людей. То есть сами себе сделали западню, сами себе сделали смерть. Ну и, конечно, за эти 70 лет нас приучили, чтобы мы не верили, что Господь есть, что есть потусторонний мир духовный, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю, чтобы мы не верили, что для праведника будет рай, а для грешников нераскаянных будут вечные мучения. Нас к этому приучили. Но с нас не снимается вина, потому что у каждого человека душа по природе христианка. Но самое главное, нас приучили к чему? Во что верить? Верить не в Бога, а в природу, которую Господь создал. А природа, она неодушевленная, она неразумная, она сама себя не могла создать. А в природе все создано разумно. И сколько человек изучает, он не может проникнуть во все мельчайшие, даже пылинку, там сокрыта бездна премудрости Божией. Это так трудно поверить. А когда природа все создала, то очень легко и просто. И, конечно, все ученые, они изучают только то, что Бог создал. Ни одной науки нет такой, чтобы она искала Бога и могла доказать, что Бога нет. Потому что Господь – это чистейший Дух, Бог – это любовь. И неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Господь есть, другие верят, что Его нет. И когда стали верить, что Его нет, началась беда. Что это значит убить царя? Это равносильно, вот если хозяйка взяла курицу, топор, и отрубила голову этой птицы. И она начинает в руках трепетаться, она ее бросает, и она по всему двору летает без головы, все кровью обогрела и кончается. Вот точно так же наш помазанник, царь, это был глава всего народа, и Господь через царя посылал свою благодать. Хранил Россию. Ведь постоянно все народы нападали на нашу Россию. Ведь огромна же Россия. Ведь почему она стала огромной? А потому что она хранила веру православную. И Господь хранил. Ведь уже дал заповедь израильскому народу. Если будешь соблюдать мои законы, то придет благословение на дом твой, на землю твою, на детей, на скот. И вот Россия хранила веру православную. И Господь сохранял. А сейчас, когда стали верить не в Бога, а верить в природу, огромное число теряем. Как святые отцы предсказали еще до революции, за то, что мы не хотим признавать нашего Небесного Отца, Господа, то все республики отойдут. И Россия останется по Урал, как при Иоанне Грозном. Ну, конечно, также отцы предсказали, что Россия будет разбита, как корабль. От нее останутся только одни щепки. Но Господь сотворит такое чудо, и щепок опять соберется корабль, и Россия не погибла. Россия не будет материально богата, она будет богата духовно, а выше этого ничего нет. Ведь все народы богатые, может быть, миллионы, миллиарды долларов имеют, они рискуют, где бы им найти любовь, радость, мир, покой, тишину, а ее нигде нет. Ее можно только найти где? В Боге. Когда человек пришел к Богу в храм, покаялся во всех грехах и стал верным Богу до самой смерти. Вот где радость, мир и покой. А без Бога нет жизни. Где Бога нет, там везде духовная смерть. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Отец Авросий. Алло. Слушаем вас. Говорите. Алло, отец Авросий, благословите. Раба Божия Тамара говорит. Господь благословит вас. Как мне поступить вот с соседями? Над нами поселились кришнаиты. И вот уже больше 4 лет вот идет давление такое на нас. Кроме того, что оккультными средствами они действуют, приняют медитацию, бросают шайки, стуки, особенно по ночам. Неожиданно громко производимые по ночам эти стуки и грюки, вот, и прочее всякое бесовщина идет. И я не знаю, как быть и как с этим бороться. Ну, конечно, молитву прежде всего мы боремся с дочерью. А, ну, ведь мало того, что они перекрыли это самое вентиляцию, и идет запах ужасный от дыма, вот этого табачного дыма. А тут недавно вообще, видимо, газ пустили, что ли, потому что такой привкус был, сладковатый привкус, и сразу как-то вот слабость наступила. Спасибо, Господи, матушка. Мне с таким вопросом однажды обращались. И мы знаем такое, что за стенкой тоже были какие-то люди, постоянно там пляски устраивали, песни, грохот такой, что даже спать нельзя было. Эти люди сделали очень просто. Они же православные. У них же защита Господь. Они духовно здоровы. Они водой каждый день окропляли стены. Читали «Да воскреснет Бог», «Живые помощи». Так что они оттуда ушли. Они не смогли там находиться и жить. Поэтому мы должны молиться Господу, просить Его. А Господь знает, то ли нам надо потерпеть, или же Он уберет их. Потому что сейчас очень много людей психически больные. У меня одна доцент, преподаватель университета, говорит: «Батюшка, у меня беда. Меня контролируют. Вот так я нахожусь в квартире. Даже собачка чувствует. Начинает лаять, психовать, нервничает. Значит, направляет лучи какие-то на меня». Вот. Есть такие люди. Все. Делает нам только одно зло. И вот она поменялась. Квартиры. Одно и то же. Еще поменялось. Одно и то же. То есть сама от себя она никуда не может уйти. Есть и такие, что у меня были. Батюшка, я вот в Иванове жила. И постоянно враги мне делали зло. И они специально пускали ток, когда я начинаю руки мыть. Я что сделала? Поменялась на Нижний Новгород. Оказывается, вот враги туда проникли. Тоже, как начинаю руки мыть, током бьет. Не знаю, куда от них убежать. Или другие говорят: Батюшка, что нам делать? Вот я уже замок повесила, и внутренний замок вот проникает ко мне в квартиру, и все белье мое порезали. Я так замок повесила. Повесила замок. Так еще повесил. Еще повесил. Бесполезно. Где-то они находят такую щелочку и забираются ко мне. А другая приходит девушка, такая, ну, на вид приятная, и говорит: батюшка, с Киева приехала, приезжала ко мне несколько раз. Батюшка, что мне делать? Вот ко мне форточку, да, влетает кузнечик, и он меня насилует. Я говорю: так закрой форточку. Закрыла форточку. Вот так лапки на стекле остались. Он как-то сильно проникает ко мне и меня насилует. Конечно, сейчас очень много психических больных. Вот, а чего? Ну, нет покаяния глубокого. Грехов много нераскаянных. Потом даем полную свободу всем своим чувствам, особенно языку. Себя не считаем виноватыми, а кто-то виноватый. Нет сказать: Господи, за мои грехи мне это мало. Куда бы человек ни ушел, он от себя никогда не уйдет. Везде бесы его достанут. Потому что почему они имеют власть над нами? Мы же молитву читаем Господню, чтобы Господь простил нам долги наши. Это имеется в виду долги, это грехи наши, как мы другим прощаем, кто против нас согрешил. Вот, значит, у нас есть много долгов, то есть грехов, нераскаянных, и бес имеет доступ к нашей душе. А мы обязательно кого-то будем обвинять. Вот она меня испортила, соседка виновата, тот виноватый, она мне там что-то подсыпала, она пускает вонючий воздух ко мне, чтобы я не жила здесь. Разного духа, вот, бывает искушение у всех. Ну, надо что? Избежим этого. Другой может быть искушение, и мы его не поборем. Так, я даю совет вам. Благодарите Бога, если Господь попускает нам это терпеть. Только вы Бога благодарите, не ропщите и не обвиняйте никого. И Господь простит много грехов. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите раба Божия Галину. Господь вас благословит. Батюшка, вот что делать в болезни? Вот когда, ну, было относительно благополучное самочувствие, ну, какую-то духовную жизнь, ну, по возможности вела. А теперь болезнь и вот до изнеможения. И, ну, невозможно делать то, что раньше делала. Ну, это обленение или что это. Ну, вот и укоряешь себя, и вместе с тем, ну, нет сил просто. Ну, спасибо, матушка. Знаете, сказано так, есть такая пословица. Вот. Чужую беду я пальцем разведу, а свою беду и пятерней не растащу. Ведь каждому Господь посылает какое-то искушение или болезнь по силам. Сверхсил Господь не попускает. Любили грешить, надо любить и терпеть за грехи. Мы говорили как-то, что Господь дает человеку очень много всякого рода даров. Но самый высший дар – это болезни и скорби. Если будем Бога благодарить, эти скорби, они наполовину, и болезни уменьшатся. Когда мы Господа просим, Он нам дает. И когда мы благодарим, Он тоже дает, как бы мы протягиваем руку и просим у Него милость, Господи, помилуй. Он же наш Отец. И потом Он знает, кому сколько надо. А почему? Потому что если мы здесь ропщим на свои болезни, отчаиваемся, кого-то обвиняем, то нам грехи не прощаются. А ведь, когда душа выйдет из тела, и вдруг демоны придут за нашей душой, ангелы отступят и будут плакать, вот тут-то мы все вспомним, что наши болезни – это ничто по сравнению с адскими муками. Поэтому надо не роптать, а Бога благодарить. И чем сильнее болезнь, сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не оставляешь. Помилуй меня, падшую скотину, потому что я достойна. Я сама своей жизнью грязной сама себя в такое состояние привела». Ведь ничего так бесследно не проходит. «Какой мерой меришь, такой тебе отмерится», — говорит Господь. И надо научиться благодарить Бога за болезни. Болезни – это высший дар Божий. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. А, здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Наталья, благословите, батюшка. Господь вас благослови. А, отец Амвросий, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Вот вы говорили о том, что мы виноваты в смерти, мы убили. Но вы, наверное, знаете, что царь наш, богопомазанник, был убит ритуально. И вот тот самый петух, о котором вы говорили, существовали открытки, где он иудеями изображался в виде жертвенного петуха. Поэтому там не было ни одного русского православного человека. Были охмуренные жидами люди, которые стали себе строить царство. Те, кто восставали, травились жидами же газами. Пожалуйста, не рассказывайте нам, что мы виноваты. Нет, не мы. Виноваты вот та клика противников Бога, которая его царя и убивала. А второй вопрос? А второй вопрос у меня такой. Как отделить вот то, что голоса слышатся? Вы очень много примеров клиники такой привели. И это явные психические заболевания, называемые психиатрией, шизофрения. Без медицинских препаратов они не лечатся. А как их отличить, вот эти вот заболевания, от нападений духовных, бесовских? Спасибо, благословите. Как отделить, когда человек психически больной, он молится, в его душе мир может настать. Господь его благословляет. А когда в нем злой дух, ну, бесноватый, то человек начинает молиться, начинает зевать, вот, потягиваться. Или когда что-то святое, святая вода, или же покаяние, или же прочищение, то здесь уже демоническая сила так восстает сильно. Я, допустим, наблюдал такое. Первый раз я в жизни приехал в Сергию Лавру в 62-м году. Вот пропели «Отче наш», «Святая святым». И вдруг два мужчины, старушонку лет 75, тащат. Она ноги вперед и по паркету она скользит. Она не может упираться. И когда ее причастили, то она уже не стала упираться. Они ее просто тащили, как будто совсем человек мертвый. Под руки тащили. Конечно, это бесы. Вот. Но психические болезни, слово «психи» – это душа. Вот. Человек в своей жизни много согрешил. Бывает, что это родовое идет. И наследственное тоже может быть от родителей. Но когда вот родовое наследственное идет, человек, если веровал в Бога, покаялся во всех грехах, то Господь его хранит. И он может пресечь вот это родовое наследственное падение своих родителей. Ну, насчет того, что мы не виноваты, да, что царя убили. Скажем на это что? А кто же разрушал храмы? А кто уничтожал иконы, книги святые? Кто расстреливал народ? Кто в тюрьмы садил? Не эти же наши люди? Ведь мы знаем, что революцию у нас совершили люди, которые приехали с Америки, и 400 человек, все были не наши. Потом они передали это временное правительство в руки коммунистов, и через них, через коммунистов, уничтожали народ. А коммунисты — это что? Это те люди, которые отпали от Бога. Они стали врагами Бога, начали уничтожать церковь. Все равно виноваты мы, и не надо никого винить. Как-то я приводил такой пример. Вот представьте себе, человек лежит больной в постели. У него пролежни. А в этих пролежнях завелись насекомые, как говорят, черви. Ну что, вытащим одного человека, схватим его за горло, будем душить. Ах ты, паразит, ты мое все тело уже съел. Разве он виноват? Нет, он не виноват. А виновато наше тело, что мы лежим расслабленные. А Господь сказал: создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Это обычное явление — кого-то обвинять. Будем жить православно, никто к нам не прикоснется. Господь защитит. А потом, если человек живет с тем расчетом, чтобы только здесь на земле жизнь его была, конечно, тогда плохо. А если мы считаем, что вся наша жизнь – это только подготовка потусторонний мир, и что мы, переходя в духовный мир, в мир большинства, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю, тогда все вопросы разрешаются. Если даже и в тюрьмы были, и казнили православных, зато они как мученики наследуют небо, вечную радость. А те люди, которые творили это беззаконие и не покаялись, то это зло, оно идет с ними в тот мир. И это зло оно и будет там мучить. Так просто, бесследно ничего не проходит. Это я просто говорю из опыта своей жизни, поскольку мне уже в сентябре будет 70 лет. И я знаю... И прошел эту жизнь, и прошел гонение, да еще какое, можно сказать, 7 лет до перестройки постоянное было гонение. Это гонит демон через тех людей, которые не раскаянные, которые отпали от Бога. Но их опять обвинять не надо. Наша цель — надо и их привести к Богу. Когда не будем обвинять, а когда будем Богу благодарить за все, Господь нас будет хранить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый день. С Днем России вас, Отец Амвросий. Спасибо, Господи. Земное Отечество наше, Россия, душа болит за многое. Скажите, пожалуйста, как мы, христиане, можем противодействовать пропаганде, насилию, разврату и другим порокам? Это один, первый вопрос. И второй, Священный Синод будет 24-го, да? Ну, так известно по интернету, по сайтам, по повесткам. Вообще планируется, там будет рассматриваться вопрос о чистоте причащения, причастия. Скажите, пожалуйста, каково ваше, лично ваше мнение о чистоте причастия? Потому что, в СМИ церковных есть разные, и архиереи, и протоиереи, и другие говорят, о разных, сроках. Спасибо, Господи. Апостол Петр пишет, апостол Павел, что все, кто недостойно причащаются, болезни и, может быть, смерть. Недостойно причащаюсь, в суть себе яст и пиет. Так что на фоне люди как? На Святой Горе Афон, в Греции. Там я был два раза. Там они по ночам молятся, постоянно в молитве находятся. Им благословение духовника два раза в неделю. Ведь весь секрет в чем? Ведь когда с чаши выходит сам Христос в святых дарах, и говорится: со страхом Божиим и верой приступите. А тот человек, который постоянно причащается, у него... страх Божий исчезает. И он по привычке, как простую пищу, может вкушать. Без страха. Это я говорю опять из опыта, я наблюдал за многими, которые хотели бы, да, они причащались, но без страха Божьего. Поэтому старцы один раз в две недели допускали до причастия. Но потом, ведь мы знаем же и по уставу, надо 7 дней поститься, готовиться, потом вычитывать надо правила, и надо читать утренние и вечерние молитвы, надо прочитать это молитвословие, написано, кто готовится к причастию, 3 канона Спасителю Матери Божию, Ангелу-Хранителю, 2 акафиста Спасителю Матери Божией, теперь канон к причащению и 12 молитв к причащению. Это все накануне надо вычитать, особенно молитвы к причащению утром надо читать. После утренних молитв, в который день мы будем причащаться. Это одно. Теперь требуется, чтобы человек постоянно ходил в церковь каждую субботу, вечером, воскресенье, утром и все праздники, чтобы соблюдал среду, пятницу и 4 поста. Но чтобы все было в жизни как положено. То есть, так сказать, вот если кто машину водит, в машине должно быть и бензин залит, и масло, и аккумулятор, и чтобы дворники работали, и мигалки работали, и тормоза работали. Если это одного что-то в наличии нет, очень трудно ехать, особенно без тормозов. И на трассу человека не выпустят. Точно так же в духовной жизни надо все соблюдать то, что Господь нам заповедовал. Я, допустим, знаю много таких, хотя сказано, что если девушка полюбила юношу, они по любви сошлись, боги, вот, оба верующие, или один из них кто-то неверующий, но потом жена, допустим, стала верующей, а муж неверующий, то апостол Павел говорит, что неверующий муж освящается верующей женою. Иначе бы дети их были нечисты, а теперь они святы. Это имеется в виду, что они были некрещены, а потом приняли крещение, а все святы, осветились. И муж освящается через жену. То есть она примером своим показывает, как надо быть. Ну, на усмотрение духовника, он допускает этих людей, жену, до причастия. А муж еще не верует, его да не допускают. Но бывает другое. Когда, допустим, женщина жила с одним, другим, 10-м, 50-м, а потом нашла себе какого-то мужчину, расписалась при случае, если разводиться, чтобы поделить то наследство, которое они нажили. Конечно, это вопрос уже другой, и этот вопрос надо решать с духовником на исповеди. И еще вопрос. Как противостоять насилию, пропаганде, вот то, что сейчас на телевидении, потому что... Понятно, да. Когда православный человек, ну, для примера скажем, что были такие времена, когда был святитель Василий пришел к Каппадокию, а там было где-то 17 храмов неправославных, а 3 только православных. И он за короткое время, наоборот, сделал. Стало 17 храмов православных, а 3 стало арианских. И он себя вел как положено. И когда об этом узнали враги, и прислал правитель Модеста своего, чтобы разобраться с войском и разнести всю Каппадокию, а святитель Василий вышел с хлебом, встретил с радостью их. И Модест посмотрел, что он дает хлеб, и говорит: «Хлеб отдать коням». А что он может дать? Ничего. Повернул войско и уехал. Вот так Юлиан поступил. Хотел разнести всю Каппадокию. Но смирение, терпение все сделало. Знаете, когда вот сейчас, в настоящее время, по всей стране открываются храмы, монастыри, когда люди идут каяться, вот ради этой кучки людей Господь будет хранить народ, тот, который живет в России. Ведь если ни одного верующего человека не будет в нашей России, то сами себе люди уничтожат. Лишат полностью благодати. Поэтому надо каяться во всех грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. Жить мирно со всеми, всем нести добро, любовь, ласку, мир. Вот это самое ценное для нашей России. И эти вопросы на соборе, если будут, то Дух Святой научит и подскажет, как правильно поступить. Хотя вот многие, даже чиновники, они всегда обличают кого? Церковь. Говорят, а церковь молчит, ничего не делает. Церковь делает свое. Она Господу служит. Тут имеется в виду, даже сами чиновники крещенные, они же тоже члены церкви, но только отпавшие. Церковь что? Она не должна кричать, шуметь, обличать. Это не в ее характере. Она должна Господа благодарить, а Господь защитит. Он говорит, мне отомщение. И мы знаем, что Деница, первый ангел, возгордился, хотел быть равным Богу. И перестал служить Богу. И подчиняться Ему. И слушаться Его. И на свою сторону он увлек третью часть ангелов. И они тоже перестали служить Богу. И вступили в войну архангел Михаил, Деницу и третью часть ангелов сверг с неба. И вот те люди, которые до революции ходили в церковь, молились, они отпали от Бога. Они перестали служить Ему. И что получилось? Сами погибли. А те люди, которые в Боге жили, если их замучили, они в обителях рая. А те, если не покаялись, в муках. И Господь ад не создавал. Мы сами создаем себе ад. Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. И ад внутри нас. Мы сами себе создаем этот ад. Когда себя не смиряем, обвиняем кого-то, кто-то виноват. Как будто мы не виноваты. Если мы не виноваты, нам никто не прикоснется. Господь защитит нас. Ангелы защитят нас. Ведь было же время, и есть, когда люди святые находились в тяжелых условиях. Вот как Марк Франческий, он 2 года забирался на гору, и демон его постоянно снимал, потому что там нет воды и нет питания. Но его кормил ангел, давал воду и давал ему хлеб небесный. Так что Господь верующих своих не оставит. И сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Андрюхи, благословите рабу Галину. Господь благословит вас. Я согрешила самонравием. В храме у нас прислушивает одержимая. Внешне она, в общем, очень такая приятная женщина. И я осмелилась в домашней молитве помянуть о здравии 2. И я столкнулась с тем, что у меня совершенно безумные головные боли. Так что я с трудом просто вот держу себя от всего. Подскажите, как мне быть? Ну, если вы молились за нее, о ее здравии, и вы почувствовали, что это лично идет мщение от демонических сил, то для того, чтобы здоровье восстановить, можете пока не молиться. Вот, а молитесь, чтобы Господь вам дал здоровье, сил, мир и покой. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Объятия Отче». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Вышла в свет новая книга протоиерея Олега Стеняева «Как нам уклониться от соблазнов сегодня». Книга продается на православной ярмарке в 69-м павильоне ВЛЦ. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амвросий, благословите, пожалуйста, рабу Божию. Господь Валентину. Вас благословит. Батюшка, я обращаюсь к вам ваших молитв прошу. Знаете, у меня сын погибает от алкоголя. Вы знаете, не хочет лечиться, в храм не идет. И вот на завтра вроде дал согласие, что вроде ляжет в больницу, хотим его повезти в наркологию, в наркологическую. Но вот он может отказаться в любой момент, он никак не соглашается ехать, но на завтра вроде согласился. Я прошу ваших молитв и молитв всех православных христиан, которые слушают нашу передачу, как его чтобы звать? Они помолили за Максима, чтобы Господи, помоги Максиму. Ну, матушка, я посоветую как оптинские старцы советуют. Если человек желает избавиться от алкоголизма, от курения, от любой страсти, допустим, наркомании, должен принести в первую очередь покаяние от юности во всех грехах, чтобы ничего не оставалось. Потому что Господь в чистую душу, когда покается, дает благодать силы. И покаяние творит чудеса. Тогда принесет им огромную пользу. Ну, вот я еще прочитал такое, и знаю одного человека. Совсем недавно Вот. Когда человек, допустим, выпил спиртного, ну, водки, это надо запомнить хорошо. И когда человек пьет водку, то в это время мозг иссушается, обезваживается, нет влаги, спирт все сжигает. И человеку хочется пить воды, но вместо воды человек не знает, опять стакан водки. И опять этот мозг, истощенный, обезвоженный, он требует, дайте ему воды попить, а вместо воды опять стакан водки. Так вот, прежде чем дать ему водки, надо один стакан выпить воды. Ну, как ученые говорят, что вода кипяченая – это мертвая вода. Газированная вода – это мертвая вода. Молоко – это не вода, это продукт. Соки – это тоже не вода, а продукт. И пепсикол – это тоже не вода. А вот воду надо пить. Хотя бы можно утром встать, стакан выпить. Вот ему особенно, со святой водой, стаканчик воды выпить, а можно и два стакана. И у него сразу отойдет жажда пить. И мне один человек рассказывал, когда я начал таким путем воду пить, это надо 2 литра выпить за сутки, ну 2,5. Как захочется пить, раз водки выпил, и таким путем человек быстро перестанет тяга у него к водке. Это метод прекраснейший. Вот надо все это делать с молитвой. Господи, помоги. Господь же сказал, без меня ничего не можете творить. Вот. Если человек желает, он быстро избавится. И вот человек мне этот сказал, что я так пробовал, ну, рюмочку выпить, но страсти не было. А когда стал воду пить, мне просто отвращение от всего этого. Потому что организм насытился водой, и мозг насытился, уже не требует этого, этот спирт, не надо его пить. Мы слушаем следующий вопрос, пожалуйста, говорите. Вы знаете, я вопрос уже задавала такой, вот я больной человек, в храм я уже с прошлого года не хожу. И вот я хотела, домой я приглашаю, и я хотела узнать, вот когда причащалась я в храме и домой приглашаю, это одно, ну, результат, я не знаю, как сказать это, одно и то же или нет? Спасибо, Господи, матушка. Это одно и то же, вот. Только тут все зависит от нас. Если вы были здоровенькие, вот, вы готовились и постом, и молитвой, и приходили со страхом Божиим, приступали к чаше, а теперь такой возможности нет, вот, хоть и вы вставать не можете, только лежите, то тоже надо со страхом Божиим приступать. Вот, и готовиться надо, насколько это позволяет ваше здоровье. Но нельзя расслабляться и надеяться на то, что я вот больная, для меня все услуги. Насколько это возможно, надо Господа благодарить, не роптать и вычитать все молитвки, которые положены. Если сами не можете читать, пусть кто-то вам поможет прочитать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Меня зовут Ирина. Я звоню вам из Санкт-Петербурга. И слава Богу, и вам большое спасибо. Я спрашивала вас об обжорстве как-то, если вы помните. Так вот, мне очень помог ваш совет. Большое вам спасибо. А еще, батюшка, я хотела вас спросить, если можно, вот меня сейчас беспокоят мысли по поводу вашего мнения, по поводу мытарств, которые происходят после смерти. И у меня такой страх, что я не успею, ну... Достаточно принести покаяние, сделать столько дел, чтобы вот, ну, как-то избежать вот этих страшных мук, которые там описываются. И меня это парализует, и даже молиться иногда вот страшно. Я каялась, но почему-то вот плохо мне это покаяние помогает. Спасибо, Господи, вас, да. Батюшка. До свидания. Храни Бог тебе, матушка. Тут мы должны надеяться не на себя, мать, а только на Бога. А сколько нам Господь дает сил, мы должны трудиться. Особенно для Господа самое ценное – это смирение. Как пророк Давид говорит: «Смирися, и спаси меня Господь». Ведь человек может очень много добрых дел делать, и этим гордиться, а это Господу не угодно. Почему? А потому что Бог сам через нас делает доброе дело. А нам остается только смиряться. Ведь почему смиряться? Потому что Господь создал землю, это Божье творение, а из земли Господь создал наше тело, это тоже Божье. И Господь вдунул в лице дыхание жизни, это тоже Господне. И Бог дал все дары, какие есть. Это все Божие, чтобы мы себе ничего не присваивали, а уступили место Богу, и через нас Господь будет творить добро. А когда мы свое «я» поставили, вот тут-то и мы преграждаем, чтобы Господь через нас творил какие-то дела. Поэтому дела должны быть какие? Насколько это возможно, мы должны смиряться и трудиться, заставлять себя, не лежать. Ну, просто я приведу маленький пример. Допустим, мне рассказывал один подвижник. Он 30 лет прожил в Кавказских горах. Говорит, я с духовником беседую. И вижу, в банке в литровой попала ящерица. И она карабкаться никак не может выбраться. Я соскочил, да быстренько банку перевернул, она выскочила и убежала. А духовник говорит: ты чего? Так быстро-то. Говорит, я вот спас ящерицу. Ну и что такое? А вот у меня был такой случай. В банке был жук. Тоже в стеклянной банке. Я это вижу, он там не карабкается. Сидит и сидит. Ну, думаю, значит, он уже умер. Я не обращаю внимания на него. Так вот и мы, когда мы стараемся ходить в церковь, когда мы постимся, молимся, поклончики делаем, прощаем ближним, ну, стараемся, мы, значит, что-то делаем. Мы дергаемся, как говорится. А Господь видит, что мы стремимся, поможет нам. А когда человек уже в церковь не ходит, Богу не молится, посты не соблюдает, живет в пороках, страстях и даже голову не берет, конечно, тогда уже плохо. Человек ничего не делает. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, благословите. Господь вас благословит. У меня вот такой тревожный, конечно, вопрос. Я не знаю, как его решить. У меня сын 15 лет. С рождения мы его водили в храм и причащали, все. Но сейчас просто он стал неуправляемый. Друзья у него, конечно, нехорошие. Что мне даже пришлось и поставить его даже на учет и в милицию. Не знаю, да, что сделать, потому что впереди я чувствую только, кроме тюрьмы, больше ничего, наверное, не ожидает. Конечно, прошу молитву ваших из всех православных христиан. Его зовут Иоанн. И если я ничего не смогу сделать, могу ли я его, как православная церковь смотрит, вообще в детский дом? Потому что мне муж инвалид, я с ним справиться не могу. Он просто неуправляемый. Я не знаю, что делать с ним. Матушка, это беда. Тысячи и тысячи родителей плачут. Что делать с этими вот детьми? Они неуправляемые. Потому что мы не дали воспитание. Мы ребенка приучили около телевизора, когда там 30 фильмов только про убийство показывают, всякую гадость показывают. А дети это все впитывают в себя. И они не могут никак. Цель только одна. Никогда не давайте, чтобы ребенок сидел у телевизора и смотрел всякую гадость. Это ему не полезно. Дальше, вот эти 15 лет... Это переломный возраст, когда они должны нахлебаться этой грязи. Только тогда они могут прийти, когда какая-то беда их постигнет. И они знают, куда идти. Они были воспитаны в церкви. Они придут покаяться. Ну, порой многие разумные, они приходят к Богу прямым путем, а некоторые приходят через помойную яму. нам передали записки. Передача подходит к концу и просит помолиться о здравии Ольги, Людмилы, Александра, Натальи, Фатини, Пелагеи, Алексея, Тамары, Антонины, тяжело болящей Марины, Ольги, Елены, Марии, Веры, Антонины, Ирины, Анатолия, Кирилла, Леонида, Тамары, Людмилы, протоиерея Алексея, протоиерея Михаила, протоиерея Алексея, тяжело болящей Екатерины, болящей Серафимы, Кирилла, Валентины, Клавдии, Николая, Сергия, Владимира, Анны, Галины, болящего младенца Алексея, путешествующего болящего Артемия, Алевтины, Елены, Ксении, Дарьи, тяжело болящей Марии, Елены, страдает винописием, Льва, Фатини, младенцев Павла, Даниила, Дмитрия, Елены, тяжело болящие Зои, болящие Ирины, Игоря, Игоря, Владимира, Дмитрия, Александры, младенца Аполлинарии, Иерея, Петра, Надежды, болящие Анастасии, Евгения, тяжело болящие Софии, болящих Николая, Николая, Николая, Алексея, Валентины, Валентины, отца Александра, болящих Надежды, Надежды, Елизаветы, Максима и Анна. И монахиня и Анна. Архимандрит Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж», и о упокоении новопредставленного Феликса, Михаила, Николая, Пелагеи, Анны, Галины, Евдокии, Михаила, Льва, Сергия, Иоанна, Александра, Матроны, Натальи, Никиты, Алексея, Екатерины, Бориса, Николая, Ларисы, Николая, Екатерины, Валентины, Алексея, Екатерины, Натальи, Никиты, Николая, Пелагеи, Алевтины, Екатерины, Валентины, Марии, Евдокии, Надежды, Татьяны, Татьяны, Матроны, Марии, игумена Макария, Михаила, протоиерея Михаила, Евгения, Владимира, Виктора, Таисии, Пелагеи, Агафьи, Арины. Батюшка, у нас осталась буквально минута до завершения эфира. Что, вам звонок мы уже не успеем принять, да, к сожалению. Что вы в завершении передачи можете сказать по нашей теме? Как нам действительно помочь нашей России? Значит, наша Россия – это единственный выход. Надо всем от юности покаяться во всех грехах. Не так, как, вот знаете, человек пришел в баню помыться, собрался, допустим, там человек 50. Вот. Постояли, собрались и ушли. И никто не помылся. А так частенько бывает, что придут в храм, грехов никаких не сказали, и все пошли к чаше почащаться в осуждение. Вот, конечно, тогда постигнет Россию беда. А когда чисты будем, ведь сказано, что один человек может спасти тысячи, как преподобный Серафим Саровский говорит, сижи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Спасибо, Господи, благодарим всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.